от форм последнего, к которым относится и время, свободное, а, следовательно, и неразрушимое. Со смертью, таким образом, погибает сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание. Гаснет жизнь, но остается принцип жизни, который в ней проявлялся. Оттого всякому и подсказывает несомненное чувство, что в нем есть нечто, безусловно, неприходящее и неразрушимое. Даже свежесть и живость наших воспоминаний из очень далекого времени, из раннего детства, свидетельствуют о том, что в нас есть нечто такое, что не увлекается потоком времени, не стареет, а пребывает неизменным. Но что такое это неприходящее? Этого нельзя себе ясно представить. Это не сознание, как и не тело, на котором, очевидно, зиждется сознание. Это скорее то, на чем зиждется самое тело вместе с сознанием. То есть именно то, что, попадая в поле сознания, оказывается волей. Выйти за пределы этого непосредственного проявления ее воли мы, разумеется, не можем, потому что нам не дано перешагнуть за предел сознания. И поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не попадает в сознание, то есть что оно такое само по себе и безусловно, этот вопрос должен остаться без ответа. В пределах явления и посредством его форм, времени и пространства, как принципа индивидуации, дело, по-видимому, обстоит так, что человеческий индивидуум погибает, а человеческий род неизменно пребывает и живет. Но во внутреннем существе вещей, которое остается свободным от этих форм, отпадает и все различие между индивидуумом и родом, и оба составляют непосредственно одно. Вся воля к жизни сполна находится в индивидууме, как она находится и в роде. И потому бессмертие рода – это только символ неразрушимости индивидуума. Таким образом, бесконечно важное понимание неразрушимости нашего истинного существа для смерти целиком зиждется на разнице между явлением и вещью в себе. Поэтому я освещу эту разницу самым ярким образом, выяснив ее теперь на том, что противоположно смерти, то есть на возникновении животных существ, рождении. Ибо этот процесс, такой же загадочный, как и смерть, непосредственнее всего рисует у нас перед глазами основное различие между явлением и внутренней сущностью вещей, то есть между миром как представлением и миром как волей, а равно и полную разнородность, существующую между законами этих обоих миров. Акт рождения представляется нам в двояком виде. Во-первых, для самосознания, которого единственным предметом, как я уже говорил, служит воля со всеми своими состояниями. Во-вторых, для сознания других вещей, то есть для мира представлений или эмпирической реальности вещей. Со стороны воли, то есть изнутри, субъективно, для самосознания, названный акт представляется как самое непосредственное и полное удовлетворение воли, то есть как сладострастие. Со стороны же представления, то есть извне, объективно, для сознания других вещей он уток искуснейшей ткани, основа невыразимо сложного животного организма, который после этого нуждается еще только в дальнейшем развитии для того, чтобы предстать перед нашими изумленными глазами. Этот организм